имелась учетная карточка, где он тщательно отмечал часы, которые каждый отработал. Я также учился предметам менее научным. Соседи по койкам в Аркануме научили меня карточной игре в собачий дых. Я отплатил им импровизированным уроком по психологии, вероятности и ловкости рук и выиграл почти 2 таланта, прежде чем меня перестали приглашать играть. Мы крепко сдружились с Вильямом и Симоном. Были у меня и другие друзья, но немного и не такие близкие, как Вилл и Сим. Мой быстрый подъем до Элира отгородил меня от большинства других студентов. Возмущались они мной или восхищались, но держались подальше. И был еще Амброс. Считать нас просто врагами, значит упустить тонкий аромат наших взаимоотношений. Мы с ним будто вступили в деловое партнерство, чтобы как можно более эффективно преследовать наш обоюдный интерес, ненависть друг к другу. Но даже война с Амброзом оставляла мне еще много свободного времени. Поскольку я не мог проводить его в архивах, некоторую его часть я посвящал пестованию своей расцветающей репутации. Дело в том, что мое драматическое поступление в университет наделало много шуму. В Арканум я попал через 3 дня вместо положенных 3/4. Я был младше всех почти на 2 года. Кроме того, открыто вступив в противоборство с одним из магистров, перед его собственным классом избежал исключения. Во время порки я не кричал и не заливался кровью. И верх возможного, я, очевидно, до такой степени разъярил магистра Эладина, что он сбросил меня с крыши Череповки. Я позволил этой байке ходить по ушам прямо в таком виде. Все лучше досадной правды. Вокруг меня витал постоянный поток слухов, и я решил извлечь из этого пользу. Репутация подобна броне или оружию, которым можно прикрыться в случае необходимости. Я решил, что раз уж я собираюсь стать арканистом, то вполне могу быть известным арканистом. Поэтому я подлил в этот поток немного истинной информации. Меня приняли без рекомендательного письма. Магистры дали мне 3 таланта, чтобы я посещал университет, не потребовав платы за обучение. Я 3 года выживал на улицах Торбиана только за счет собственного ума и ловкости. Я даже запустил несколько слухов, которые были чистейшей ерундой, вопиющей ложью. Но люди повторяли их, несмотря на явную несуразность. Во мне есть капли демонической крови. Я могу видеть в темноте, сплю только 1 час в сутки. В полнолуние я говорю во сне на странном языке, которого никто не может понять. Безил, мой бывший сосед в гнездах, помог мне запустить эти слухи. Я сочинял байки, он рассказывал их 1-2 студентам, а затем мы вместе наблюдали, как эти слухи распространяются, будто огонь по полю. Забавное было хобби. Но постоянная вражда с Амброзом добавляла к моей репутации больше, чем что-либо другое. Всех до глубины души потрясало, что я осмелился открыто бросить вызов перворожденному сыну могущественного вельможи. У нас было несколько драматических встреч в ту первую четверть, не буду утомлять вас деталями. Мы просто натыкались друг на друга. И он отпускал бесцеремонный комментарий, достаточно громкий, чтобы слышали все вокруг, или насмехался надо мной под видом комплимента: «Ты просто обязан сказать мне, кто тебя стрижет». Любой человек с проблеском здравого смысла знает, как обращаться с заносчивым дворянством. Портной, которого я запугал в Торбиане, прекрасно понимал, что ему следует делать. Вы смиряетесь с ситуацией, склоняете голову и заканчиваете дело как можно быстрее. Но я всегда отшучивался в ответ. И хотя Амброс был умен и за словом в карман не лез, тягаться с языком бродячего актера он не мог. Я вырос на сцене, и острый ум Руэ обеспечивал мне выигрыш в пикировке. Тем не менее, Амброс продолжал меня выслеживать, как глупая собака, которая никак не научится избегать дикобразов.